Глава шестая. Давно остался позади постоялый двор, а никакой деревушки так и не встретилось. Еда моя закончилась, а кусманчики мяса остались лишь слабые воспоминания, и я все чаще и чаще косился на поле, в сторону мотыляющихся туда-сюда колосков. Скоро перейду на подножный корм. Одурел совсем от этих полей бесконечных. Солнце сверху, как потерпевшее, жарит. Дорога под ногами превратилась в камень. Мелкая пыль при каждом шаге вверх поднимается, так и норовит в нос залезть. Да еще поля проклятущие вроде бы как цвести начали. Чихаю все время, аж мозги выпрыгивают. От пыли, надеюсь. Так до вечера и протопал в борьбе с самим собой и с окружающей средой. Разум победил. На подножный корм не перешел. И в качестве награды судьба наконец-то подкинула к исходу дня замечательный бонус. С каким наслаждением я вошел в лес, это не передать словами. Только изможденный подобным переходом путник сможет меня понять. Раскинувшиеся над головой ветви накрыли спасительной тенью. Ароматный воздух, напитанный запахом хвои и свежих зеленых листьев, обласкал измученные легкие, а ноги... Ноги наконец-то ощутили под собой не раскаленный, потрескавшийся от жары грунт, а упругую, даже слегка влажную лесную дорогу. Сразу зашагалось веселее. Прямо-таки воспрял духом. Если есть зелень, то и вода обязательно найдется. И еще более удивительным оказалось увидеть в густом лесу обыкновенную харчевню. Не очередной постоялый двор у дороги, а небольшое заведение местного общепита. Несмотря на то, что был чертовски голоден, увиденное заставило насторожиться. Ох, неспроста эта зданица именно здесь стоит. Задница зачесалась, наверное, почуяла грядущие неприятности. Если так дело и дальше пойдет, то скоро можно будет с ее помощью предсказаниями на жизнь зарабатывать. Ну а что, если уж она у меня такая провидица, то почему бы и нет? Тем не менее, голод не тетка и даже вообще никакой не родственник измученному молодому организму. Договориться полюбовно с ним не получится. Он на своем всегда, она стоит. Вот и сейчас желудок явно пересилил предостережение, упомянутое выше филейной части моего тела, и заставил свернуть с дороги. Ну а стоило только чуть уступить, развернуться в нужном направлении, и все... Там и я сам живенько поддался на его уговоры, поспешил поскорее подняться на широкое крылечко и потянул на себя тяжелую дверь. Вкусные запахи с такой силой ударили в нос, что чуть не сбросили оголодавшее тело обратно на дорогу. Хорошо, что сумел за дверь уцепиться, удержался с ее помощью на низеньком крылечке в две пошарканных ногами ступеньки. Отдышался, принюхался и решительно шагнул в темноту зала. Если здесь есть запахи, то и еда имеется, а если она есть, то пусть возможные неприятности обождут. Удивительное решение, а ведь всего-то пару раз носом шмыгнул. Какое сильное воздействие оказывает наличие жратвы на молодой растущий организм. Не успел дойти до стойки, как меня перехватил. Хозяин? Да какая мне разница? Главное, что заказ можно сразу сделать, что я и выполнил. Стоит отдать мне должное, не поторопился, не протарабанил желаемое, давясь и захлебываясь слюной. Нет, чинно и благородно расспросил об имеющихся и уже готовых блюдах, и только потом приказал, именно что приказал, нести выбранное вон за тот столик в углу. На приказ мой хозяин, как, в общем-то, и ожидалось, сразу не отреагировал. Стоял и внимал, а потом красноречиво так молчал. Пока я не сообразил и монетками в поясе не брякнул. Только тогда хмыкнул. «Будет сделано, не извольте беспокоиться». Глаза успели привыкнуть к сумраку зала, и я проследовал на выбранное место. Вот именно что так, проследовал. А не прошел и тем более не пробрался тихонько. С гордым и независимым видом занял приглянувшийся мне столик, уселся спиной к стене, и только тогда внимательно... но все еще исподволи смотрел присутствующих. Пока шагал туда-сюда, не до этого было. Сначала опасался запнуться за чьи-нибудь сапоги, потом нужно было марку держать. Ну, что сказать. Та, на чем сейчас сижу, в своих предчувствиях не обманула. Публика в зале в абсолютном своем большинстве подобралась соответствующая меткому народному определению «бандитская рожа». Эти персонали явно очень давно не брали в руки крестьянский или мастеровой инструмент, а может и вообще про наличие такового даже и не подозревали. Зато прекрасно управлялись с ножами, саблями и дубинами. Об этом красноречиво свидетельствовал круглый щит на стене, густо утыканный разнообразными метательными предметами. Это местный аналог нашего дартса. Вот этими предметами я сразу заинтересовался. У меня в мешке как раз один такой лежит. Возможно, и среди торчащих в щите узнаю нечто похожее. К сожалению, не узнал. Не увидел черной звездочки. А жаль. Ну да ничего. Мир на этом трактире не заканчивается. Будет еще возможность разузнать о таких вещицах. О них и о тех, кто ими так умело пользуется. Сдох ли лезший ко мне в окно грабитель или нет, не знаю. А вот подельники его тогда точно живыми ушли. Прощать никому ничего не собираюсь. Еще насторожила публика рядышком. К этому виду местного населения у меня с самого начала выработалось отвращение, еще с приюта. И не моя в том вина. Заказанное принесли почти сразу, даже слюнки не успели на подбородок стечь. Очень уж аппетитно пожирали какое-то мясо бродяги за соседним столом. Только треск перемалываемых косточек стоял. Я бы такое проделать точно не смог. Челюсти у меня явно послабее будут. А два зверолюда с внушительными габаритами словно соревновались между собой, кто из них больше костей нагрызет. Кашу с мясом сожрал в один присест, не отрываясь ни на секунду от ложки. Только ложкой успевал зачерпывать. Такая же точно участь постигла жареную на вертеле дичь. Тут и я последовал заразительному примеру своих звероватых соседей. Да и косточки птичьи оказались довольно мягкими. Далеко не теми маслами, какими хрустели за соседним столом. А вот к питью приступить не успел. Не дали. Сбываются чьи-то предсказания. А ведь этот день обещал так хорошо закончиться. Причем самое неприятное, что я просчитался. Неприятности пришли совсем с другой стороны. И зверолюди тут оказались совершенно ни при чем. Вертел, крутил я башкой по сторонам. Всю опасность высматривал. А тут облажался. Повернулся на скрип. А неприятности уже тут как тут, в лице довольно-таки понятной персоны. «Смотрю, ты толк приличной еде знаешь, и мечешь как не в себя. А голодал, небось?» С издевательским участием в хриплом пропитом голосе поинтересовался подошедший ко мне бродяга. Вот только считать его таковым было бы непростительной ошибкой. Уж больно тихо он подкрался. «Да и стоит сейчас так, словно готов к схватке». Но его нарочитая расслабленность знающего человека обмануть никак не сможет, если только такого мальчонку, каким меня тут все представляют. А подобный тип людей мне хорошо знаком. Приходилось еще в той жизни несколько раз с ними общаться. Ну и рожа. Нос поломанный, морда волосатая, шрамами изрисованная. Судя по ним, доброй кулацкой драки этот мужик никогда не чурался. Да и сам очень здоровый. «Бицуха, как мое бедро!» Опять же, соседи мои враз прекратили кости грызть, примолкли, притихли, в мою сторону уставились. Развлечения ждут? Ну-ну! А этот не успокаивается. Такой славный парнишка и путешествует в одиночку. По нынешним лихим временам это может быть опасно. Могу дать бесплатный добрый совет. Несколько друзей-приятелей тебе точно не помешают. Согласен? Я же вижу, что натерпелся ты в дороге, устал. Так в чем же дело? Ты отдохни, поешь, вот расслабься. Ну, а мы с компанией проследим, чтобы никто не помешал твоему отдыху. Ну как, хорошее же предложение. Здоровяк осклабился и уже по-хозяйски уселся за стол. Подхватил мою кружку и опрокинул содержимое в пасть. Скривился. — Что за пойло ты сосешь? Настоящий путешественник должен пить пиво! — повернул голову и гаркнул хозяину. — Пиво нам! — И тут же мне. Ты же не против угостить своего товарища маленькой кружечкой? А мне почему-то очень интересно стало наблюдать за разворачивающимся передо мной представлением. Как я соскучился по подобному, словно назад, домой вернулся. Потому и кивнул, только соглашаясь на угощение. Нужно же досмотреть спектакль. А бродяга совсем осмелел. Полным хозяином себя почувствовал. Чуток в мою сторону наклонился и доверительно так проговорил. А я тут не один, с друзьями. Но ты же не против дружеской компании? Махнул лапой, призывая своих халявщиков проследовать за мой стол. Оскалился, ощерился в довольной улыбке. «Молодец, я в тебе не ошибся, ты настоящий друг!» А тут и трактирчик с двумя полными кружками подоспел. Вот эти ведра и есть маленькая кружечка. Смотрю, обслуживающий персонал тут в принципе отсутствует. Трактирчик один за всех, на все руки мастер. Бухнул пиво на стол и замер в ожидании. Ну, понятно, чего ждет. 100% я тут такой далеко не первый лох. А бродяга покосился на своих, неспешно пробирающихся через зал товарищей, подхватил одну из кружек, в один присест опустошил ее, рыгнул и, уже совершенно не стесняясь меня, приказал трактирчику. «Пиво нам на всех и мясо побольше хорошего! Мой молодой друг всех угощает!» Вот только хозяин этой забегаловки тоже совсем непросто казался. «Пускай вперед заплатит!» «Ты ведь заплатишь?» И бродяга повернулся ко мне, бухнул по столу рукой, даже посуда подпрыгнула, сжал ладонь в кулак. Вот это дыня! Размером с мою голову. Точно говорю, только моя беленькая. А это рыжими волосами обросла. Бррр! Остатки вежливости слетели с громилы, и он резко приказал. Плати! О, неужели началось? И сразу стало скучно. Ну, никакой фантазии у людей. Нет порыва души. Обойтись бы без драки, да не получится. Уже просто так отсюда не выпустят. Или выпустят, но без порток и без денег. А они мне самому пригодятся. Нет, как-то буднично и очень спокойно ответил. Что? Не расслышал громила. Заплати ему, кому сказал? А вот трактирщик все прекрасно расслышал. Все понял, сообразил и уже начал действовать. Потянулся жирной клешней ко мне, так что бой. Конечно, я использовал свое проверенное оружие. Нет, не ту дрянную сабельку, которую успел к стулу прислонить, а магию. Магию, если быть уж совсем точным. И стесняться в ее применении здесь не стал. И заведение это было совсем не жаль. А что его жалеть, если тут честных путников обижают? Вон в противоположном углу похожие на меня бедолаги сидят. Путешественники, трудяги какие-то. Так их уже докдонышко выдоили. Окруживший их компанию лихой местный народец, это я четко вижу по количеству пустой посуды, далеко не первую кружку явно за их счет пьет. Нет, нам такой хоккей не нужен. И сорвался вперед вспыхнувший на руке огонь. Вгрызся в густую поросль на лице мнимого бродяги и потух. Защита от магии, амулет. Замерзал, медленно-медленно плыл вниз грязному полу огрызок кости из распахнутой пасти ближайшего ко мне соседа зверолюда. Застыла льющаяся в пасть его соседа пенная струя, явно алкогольного, похожего на пиво напитка, превратился на какой-то краткий миг в живописную живую статую, протянувший в мою сторону грязную лапу пузатый трактирщик. А я рвал жилы, уходил в сторону от стола, забиваясь подальше в угол. До выхода-то мне сейчас хоть сдохни не добраться. Просто не дадут никуда уйти. Вон еще за несколькими столами точно такие же бродяги. Очень уж заинтересованно пялятся в мою сторону. И толпа халявщиков в проходе. Если простой огонь не сработал, значит, требуется что-то помощнее. И тут мое воображение заработало. Воспоминания нахлынули, и следом за потухшим первым огоньком уже летел в громилу самый настоящий фаербол, огненный пузырящийся брызгами шар. И еще один, на всякий случай, только уже более сильный и жаркий. В спину больно воткнулся острый сучок, и мир вокруг сразу зашумел, забурлил, ускорился, вернулся к нормальному течению времени. Первый шар расплескался по груди бродяги, потух, растворился без следа. А вот второй сработал отлично. Получается, амулет сдох. Огненный клубок откинул назад разбойника, потерялся в его груди, выжигая там огромную дыру. Вспыхнула одежда, полыхнула и затрещала спутанное бородище, мерзко завоняло паленым мясом. И что это было со временем? Искать ответы было некогда. Правой ногой уперся в край стола, и что было силы, толкнул его от себя, заваливая навзничь уже мертвое тело бродяги с полыхающей огнем мордой. И тут же обратным рывком, возвращаясь к спасительной и такой надежной стене, разворачиваясь лицом к его товарищам, успевая разом и подхватить с пола сабельку с мешком и отправить с другой ладони в их сторону очередной огненный всполох. Присел. Над макушкой мелькнула лапа трактирщика, ухватила воздух, а я уже подкидывал вверх выхваченную из пояса серебряную монетку, и уловка сработала. Загребущие лапы автоматически перенацелились на серебро, а я проскользнул под ними, рванул к выходу, выпуская еще один огненный шар перед собой. Ох, и вой же в харчевне раздался! Вся компания бродяг повалилась на пол и пропустила над головой мой огонь. «Все, проход свободен! Ходу! Ходу!» По телам и головам вслед за фаерболом, спотыкаясь на бегу о мягкое. Алый сгусток врезался в противоположную стену, разлетелся яркими брызгами, расползся по закопченной стене, полыхнул желтым, густо задымил черным дымом. И кто-то решил потушить разгорающийся огонь, спьяну щедро плеснул в пламя содержимое своей кружки. С воем рванулась к потолку гудящая огненная торнадо. Взвыл обреченным голосом трактирщик. Заметался, разрываясь между тушением пожара и стремлением схватить зачинщика и виновника. Меня, то есть. Ну, а у меня в этот момент появился реальный единственный шанс выбраться на волю. И я перепрыгнул через очередное дохлое тело под ногами. Это сработал мой первый шарик. Увернулся от загребущих лап подскочившего трактирщика. Шустрик какой. Метнулся мимо лежащих под столами подельников бродяги. Отправил в полет еще один огонек, и распахнулась дверь. На пороге возник новый гость, сходу оценил обстановку, отмахнулся походя от летящего по проходу шара, сбил его под ноги и тут же кинул в меня что-то вроде сетки. Ноги приросли к полу. Я чудом удержался и не грохнулся. Попытался вырваться из пут и не смог. А вошедший, между тем, принялся распоряжаться, не обращая на меня никакого внимания. — Вы что, гурьи выкормиши, совсем распоясались? — Ну-ка, пошли все вон отсюда. Живо! По местам разбежались. Работа для вас появилась. Кому сказал? Прошагал вперед, остановился рядом со мной. Оглядел с ног до головы, словно рентгеном просветил. Перевел взгляд на тлеющие стены. Задержал его на мертвом теле громилы. Отрицательно качнул головой на мою попытку ответить огнем. Ну и я пока решил не нагнетать, да и куда бы я делся. А незнакомец подождал, пока мимо прошуршит выбегающий из харчевни народ, пнул самого отставшего под зад, придавая тому прямо-таки космическое ускорение в сторону выхода. Плавным движением руки загасил разгоравшийся пожар, остановил надвигающего на меня трактирщика. «Сам виноват, развел тут бардак. А ведь я тебя предупреждал». — Так ребята хотели просто развлечься, — сдулся сразу трактирщик. — Ну и как? Развлеклись? — Кто мне теперь бороду заменит? Ты? — Так я же... — Вот именно, ты же... Незнакомец презрительно оглядел поникшую фигуру трактирщика, сплюнул на пол. — Подумаю, что с тобой сделать, куда пристроить? И развернулся ко мне. — Не повезло тебе, пацан. Не в то время ты здесь оказался. Жаль. Такой потенциал пропадет. Но ты пока поживи, подыши, после с тобой разберемся, за бороду рассчитаемся. И вот за того же тоже счетец выставим, не беспокойся, — показал на тело в проходе. И уже трактирщику. А ты смотри мне тут, не вздумай к мальчишке подходить. Да чтобы я? Да не в жизнь! — закивал истово головой трактирщик, даже лапы своей груди прижал. И незнакомец быстрым шагом вышел на улицу. — Да чтоб ты сдох поскорее! — трактирщик тут же отвесил мне смачного пинка. — Из-за тебя все! И быстро оглянулся на вход. Нет ли лишних любопытных глаз? К сожалению, мерзавцу повезло. Никого рядом с трактиром не осталось. Но удар не обратил внимания. Одним больше, одним меньше. Прикрыл глаза, отключился от всего и усиленно напрягал извилины. Вспоминал каждое движение незнакомца. Малейшие оттенки выпущенных им заклинаний. Самые мельчайшие детали в их структуре. Черная, как ночь, сеть. Наверняка из магии земли. Пожар он погасил. Белое заклинание отрицания. Я же знаю, что это такое. То есть знал когда-то. Нужно только напрячься, вспомнить. Ну-ка. Повезло, что руки остались свободными. Повторил запомнившееся движение. Повел рукой, копируя в точности жест незнакомца. Шевельнулось воспоминание в голове. Прострелило вспышкой острой боли мозг. Закололо узнаванием в висках. В шее спустилось до груди. Пронзило магическим посылом руку. Сорвалось прозрачной лентой заклинание с пальцев. Ударилось в закрытую дверь. Неужели получилось? С первого раза? А если так? Решительно сформировал еще одну ленту, направил ее вниз, на ноги, на пол. И ощутил, как слетели с меня тяжелые оковы. Да, получилось. Ай да я! Ай да сукин сын! И с разворота залепил смачного пенделя, только что отвернувшемуся от меня трактирчику. Ну, никак не смог удержаться от маленькой мести. Долг платежом красен, а свои долги я всегда отдаю. Дернувшегося в мою сторону разъяренного трактирщика остановил закрутившимся на ладони огненным шаром. Для кого-то пришла пора собирать камни. Кстати, и где тут деньги лежат? Ограбить грабителей? Что может быть слаще подобного поступка? Непередаваемое ощущение, скажу вам. И страшно до жути. И эйфория от собственной крутости распирает. Ох, как тяжело было трактирщику расставаться со своим добром. Но пришлось. Потяжелевший на пару килограмм серебра мешок занял свое законное место за спиной. Сабелька. А вот сабелькой, подумав, решил расстаться, пока никакой пользы от нее не видел. А вот вреда было немерено. Путается в ногах постоянно, за ветки цепляется. Так что оставил железяку в виде какой-никакой компенсации трактирщику. Но вот только закинув мешок за спину и ощутив его приятную тяжесть, передумал сразу уходить. В трактире только мы одни. Разбойника всех словно метлой прочь повымело. Из прислуги я тоже пока еще никого не видел. Так почему бы и не... А покажи-ка мне комнату этого мага. Казалось бы, такой простой вопрос. А сколько за ним скрытого смысла? Какого? Побелел лицом трактирщик. Да вот этого самого, кивнул за спину. Он же где-то здесь комнату занимает. Да успокойся. Я только одним глазком гляну, как настоящие маги живут. Не объяснять же ему настоящую причину моей просьбы. Поднялись на второй этаж, прошли по коридору, остановились в самом конце. Трактирщик замер у закрытой двери, обреченно выдохнул. Вот. Открывай. И подтвердил приказ уколом огонька ему под спину. Не могу, убьет. Нашел в себе силы воспротивиться приказу трактирщик и взмолился. — Лучше вы сами. — Открывай, открывай. Не бойся, я рядом. — Еще чего? Не хватало самому открывать? А вдруг там заклинание на двери охранное? А трактирщик чужой. Его не жалко. А заклинание и правда имелось. Парализованный ворюга так и замер в коридоре безжизненным устаканом с протянутой к замку рукой. А я заглянул внутрь через приоткрывшуюся дверную щель. А ничего особенного. Книг, на которые рассчитывал, не увидел. Зато небольшой сундучок на столе заинтересовал. Вот только не было у меня под рукой еще одного трактирчика. А самому поднимать выпуклую крышку не хотелось бы. Пришлось спуститься вниз и на кухне искать что-нибудь подходящее. Нашел швабру с деревянным длинным черенком. Ей воспользовался, подцепил закованную ручку крышку, поднатужился, приподнял. Хлопнуло черным дымом. Подождал, пока он развеется, продолжил свое непростое дело и все-таки откинул эту проклятую крышку. Заглянул внутрь. А это я удачно зашел. Бумаги, бумаги. Пригодятся. Разберусь потом, что это за записи. О, оказывается, в этом мире и золотишко имеется. Содержимое быстренько переложил в свой мешок, стараясь не прикасаться к стенкам сундучка. Огляделся. Больше ничего интересного не увидел. Пора и честь знать. Забросил изрядно потяжелевшую торбу за спину. Однако, если дела и дальше пойдут подобным образом, то скоро мне одного мешка будет мало. В коридоре притормозил возле замершей фигуры трактирщика. Нет, не заклинание оцепенения снимать собрался, задумался просто. А чё это он мне одно серебро принес? Не тряхнуть ли бедолагу на предмет более ценного добра? Вздохнул тяжело, поправил лямки изрядно потяжелевшего мешка и пошел к выходу. Времени терять не хочется. Заведение это я покинул не через парадный вход, а воспользовался более мне привычным и проверенным черным ходом из кухни. И, конечно же, не забыл о недавней голодухе. Как там? Уходя из гостей, не забудь прихватить что-нибудь для дома. Для себя, в моем случае. Кухня порадовала не только вкусными запахами и горой грязной посуды в мойке, но и окороками на крючках под потолком и связками разнообразных колбас. Хоть и сыт был, но слюнки побежали от такого великолепия. Не смог отказаться от искушения. Прихватил с собой кое-чего. Сколько в мешок влезла моя спина. Выскочил на улицу и сразу же метнулся в заросли, заламывая на бегу ветки у кустарника и макушки высокой травы, создавая у возможной погони полное впечатление о моем безудержном паническом бегстве. Страшно ли было мага грабить? Еще как! Зато отомстил! А меня еще поймать надо. Потопал на месте ногами, да боком-боком пошел в стороночку, вдоль опушки, в направлении дороги. Очень уж меня шум близкого сражения заинтересовал. Говорят, любопытство кошку сгубило. Ну так ведь я не кошка, в пекло не полезу. Как нельзя кстати, откуда-то из глубин памяти всплыло знание о заклинаниях поиска. Черт, а ведь это так элементарно. Вот я бездарь неграмотный. Тот гребаный маг обязательно меня обнаружит. И как быть? Ответ появился сам собой. Из ничего. Но на самом-то деле это не так. На самом деле откуда-то из глубин моего сознания возникло понимание того, как и что нужно делать. И это пока единственное в этом мире, что мне действительно нравится. По-настоящему. И я окутался коконом разреженного воздуха. Он хорошо укрывает от чужих поисковых заклинаний и дает неплохую защиту. Неплохую, но только от физических атак. Против того же фаербола потребуется создать что-то более мощное или уплотнять уже имеющееся, вливать в него дополнительную силу. И ведь я знал, как это сделать. Вот только для воплощения этих знаний в реальность, ну, или для совмещения теории с практикой, нужно было хорошо потренироваться. А когда? Эти клятые, да простит меня за это выражение, даритель, знания начали всплывать только сейчас. Кокон этот. Вот сколько он сможет на мне продержаться? И снова пришло понимание. В таком виде долго. Очень долго. А ведь эти мои умения точно с той самой чертовщиной из раскопа связаны. И вновь послышалось, или показалось, что послышалось, чье-то довольное хихиканье. Пока разбирался со своими воспоминаниями и неизвестно откуда взявшимися умениями, впереди разгорелся нешуточный бой. Где-то там грохнуло несколько раз подряд. Да так сильно, что с деревьев на голову посыпалась листва. Это по верхушкам пронеслась ударная волна. Это страшно. Остаться на месте? Не ходить? Есть у меня твердая уверенность, что в этом мире за мной присматривает довольно сильная по своей колдовской мощи сущность. Та, по чьей прихоти меня сюда перекинула. И ведь не просто же так перекинула! Наверняка что-то ей от меня будет нужно. Слишком много странных вещей происходит тут со мной. Будь на моем месте какой-нибудь местный, он бы уже давно кони задвинул. А я барахтаюсь на поверхности. И неплохо, скажем так, барахтаюсь. И тут такая мысль в голову пришла. Все эти испытания являются для меня проверкой. Справлюсь ли? Выдержу ли? Или проще отправить меня назад, в тот грязный раскоп? По темечку словно мягкой ладошкой погладили. И вновь кто-то за спиной хихикнул. Но хихикнул с ноткой одобрения. Получается, я все правильно делаю. Чем глубже сейчас в разное дерьмо ныряю, тем проще и легче будет потом в нормальной воде бултыхаться. Да еще эти новые воспоминания в плюс. Если я их сумею освоить, то можно и дальше идти по жизни прямо, не оглядываясь назад. И все у меня будет. Ну, а если судьба мне сдохнуть на этом пути, то сдохнуть лучше так, чтобы не было мучительно больно. Эй, эй, не нужно присваивать себе чужие фразы. Но смысл-то тот же. Тот же. Так в чем же дело? Будем жить, а бояться за свои никчемные жизни пусть другие. Хватит херней заниматься. Думать в другом месте будем, в более подходящем и спокойном. А сейчас гложет любопытство. Что же там все-таки происходит? Бой явно магический. Обязательно нужно подобраться поближе и хотя бы одним глазком глянуть. Нужно все возможности использовать для быстрейшего набирания боевого опыта. Да, а ведь где-то там и вся эта шобла из харчевни тусуется. Определенно нельзя пропустить подобное зрелище. И я потихонечку потопал вперед, стараясь по возможности ступать как можно тише. Кокон кокона. Но и обыкновенное визуальное обнаружение никуда не делось. Первое, к чему прикипел мой взгляд, — это огромная, роскошная даже на мой неискушенный взгляд, лакированная карета с вычерными темно-синими гербами на дверках. Между прочим, вот как только увидел всю эту красоту, так и обомлел. Нет, точно не от радости. Воистину, кто-то там наверху мне сейчас огромную подлянку подбросил. И мимо пройти не смогу, потому что потом всю жизнь себя за упущенный шанс корить буду. И ввязаться в происходящую на дороге схватку себе дороже. Ладно бы эта свора трактирная. С ней пока успешно защитники кареты справляются. Паритет там в схватке явный наметился. Потери с обеих сторон примерно равные, да и не это главное. А вот маги... Стоящего ко мне спиной сразу узнал. Тот самый незнакомец из трактира. И его противник со стороны обороняющихся... Не старый еще дядечка, весь сине-зеленых с кружевами одеждах. Стоят друг против друга неподвижно, а вокруг клубится такая мощь, на которую и смотреть, и подходить близко страшно. Понимаю, почему вообще всеобщая свалка в сторону сместилась. Обыкновенным людям подобное трудно выдержать, а эти давят друг друга. Потоки силы от одного к другому мечутся, в жгуты сплетаются... Хлещут, стараются побольнее противника ужалить. И даже не засомневался, вступать ли в схватку со своими невеликими силенками. Словно в спину кто-то подтолкнул. «Бей! Не сомневайся!» И я ударил. Вот сколько смог, столько и влил силы в свой огненный шар. Да только в этот момент, как нельзя кстати, воспоминание всплыло. Фрагмент магической схватки из одного популярного фильма. И воспоминание это взяло и каким-то образом наложилось на мое заклинание. Ну и в результате получился даже не шар, а извивающийся, похожий на китайского дракона, огненный поток. Этот-то дракон и сорвался с моей руки и метнулся вперед, вгрызся в спину незнакомца. И никаких у меня сомнений, благородно ли так поступать. Передо мной враг, который сильнее меня во много раз... и с которым я пока еще не справлюсь, если лицом к лицу сойдусь. Но мне-то этого не нужно. А тут сам не знаю, кто велел в схватку вмешаться и заодно все свои будущие проблемы решить раз и навсегда. Сомневаюсь, что мой дракон смог бы пробить защиту мага. Но именно он и оказался той самой громулькой, которая перевесила чашу весов в битве на нашу сторону, на сторону сине-зеленого. Дрогнул незнакомец, в спине прогнулся. Ага, значит, и не совсем уж бесполезно у меня дракончик получился. Ишь, как его корежит. Это тебе за сеть, за унижение слабых. Ну и чтобы добро из сундучка некому было больше искать. И сине-зеленый не упустил момент. Вылетели из земли гибкие, словно лианы, корни. Оплели предводителя шайки. Дернули в одну сторону, в другую. Сдавили. Ударил сверху молочно-фиолетовый жгут, пробил защиту противника, расплющил голову, расплескал мозги. Брызнула в стороны алая кровь, и корни словно взбесились. Разодрали человека на куски. А сине-зеленый не успокоился. Руками так над останками провел, и они вместе с корнями осыпались прахом. Тут же порыв ветра налетел, дунул, и ничего от разбойника не осталось. И остатки шайки ничего не успели сделать, даже удрать. Сине-зеленый как-то очень небрежно повел рукой в сторону замерзшей схватки, и точно такие же корни спеленали каждого оставшегося в живых к тому времени. Вот только развеивать в прах он их не стал. Раздавил и успокоился, и между делом в мою сторону внимательно так глянул. И вновь я ощутил давление чужого внимания. И кокон мой начал прогибаться, просела моя защита. И я потихонечку попятился. Никто из кареты не вышел, не отворилась лакированная дверца, не ступила на землю ножка ослепительной красавицы. Никто за помощь не собирался благодарить. А я-то, простофиля, уже насочинял себе всякого разного. Роялей полированных по голове захотелось. «Беги, балбес!» На ходу вежливо откланялся и быстренько скользнул за ближайшее дерево. Далее за кусты. И снова за деревья. И ходу отсюда! Опыт получил, людям помог, а лишнее внимание мне ни к чему. И без роялей прекрасно проживу. Мне и аккордеона из магии достаточно.